Поверх барьеров. Теперь семья Мини могла окончательно обустроиться в семхозском доме, до которого ехать было совсем недалеко. Дети пошли в школу. Все полюбили это место. Александр часто работал на огороде и в саду, потому что у семьи было большое хозяйство, и делал он это с удовольствием. Рядом с ним во время работы стоял радиоприемник, по которому он слушал западные голоса, вызывая крайнее удивление соседей. В доме в семхозе было тепло, пахло яблоками, сушеными травами, углем, которым отапливали дом, и книгами. В кабинете переполненные книжные полки. На письменном столе печатная машинка, большая чашка чая с лимоном, кратковолновый приемник спидола. Александр сидел за столом, правил рукопись. Он почти всегда писал днем, в будние дни, свободные от службы в храме, в часы, когда Наташа уезжала на работу, а дети уходили в школу, когда дома все замирало и казалось, что мир прислушивается к нему. Он поднял глаза, посмотрел в окно, где медленно танцевал снег. За окном простиралась страна, где слово должно было прятаться, но оно выбиралось наружу, прокладывало себе путь. Александр получил письмо из Бельгии. Оно было передано ему через одного из дипломатов. Бельгийское издательство «Жизнь с Богом» попросило разрешения напечатать рукопись книги «Сын человеческий». Эта книга, задуманная и написанная еще в юности после десятилетий доработок и молитв, теперь готовилась зазвучать на свободе. Александр прочитал письмо, потом поднял глаза. «Вышло», — сказал он вслух. «Слово вышло из дома. Теперь оно в пути». Брюссельское издательство «Жизнь с Богом», основанное Ириной Пасновой, дочерью Михаила Паснова, богослова профессора Киевской духовной академии, стало настоящим окном в мир религиозного просвещения для миллионов советских людей. Здесь в конце 70-х, начале 80-х выходили книги Александра Меня, переданные туда тайными путями, в виде рукописей. Книги были опубликованы под псевдонимами Андрей Боголюбов и Эммануил Светлов. Среди них «Сын человеческий», духовно-художественное повествование о жизни Иисуса Христа, написанное прекрасным языком русской прозы, «История религии в поисках пути истинной жизни», серия книг о духовном пути человечества, «Как читать Библию», пособие, объясняющее, как подходить к священному писанию без страха и предубеждений, «Таинство, слово и образ», рассказ о православном богослужении. Книги пересекали границы, их привозили в чемоданах, передавали через дипломатическую почту, через моряков, через друзей из Франции, Финляндии и Бельгии. Книги Александра Меня стали для тысяч людей первым настоящим свидетельством о Христе в духе свободы и истинной веры. В квартире на Сретенке Васильев выслушал его, молча кивая. «Бельгия, значит. Они молодцы, знаешь, что будет? Твою первую книгу издадут, за ней последуют другие. Их начнут нелегально ввозить в СССР. Потом тебе начнутся вопросы у органов, и псевдоним не поможет». «Уже началось?» — улыбнулся Александр. «Я к этому готов». В Ленинграде у местных интеллигентов на квартирах теперь шептали. «Ты читал меня?» «Это тот самый священник?» «Да, он выпустил за границей книгу «Сын человеческий». Совсем новая подача. Ни морализаторства, ни казенщины. Пишет так, как будто сам побывал в Святой Земле. И про природу так интересно. С этой книгой по-новому открываешь веру, да и весь мир. А главное, все это с умом, без давления, без страха Божия. Чистый свет». Теперь имя отца Александра передавали из уст в уста. По рукам ходили не только брюссельские издания, но и самиздатовские. Некоторые не знали, кто скрывается под псевдонимами Андрей Боголюбов или Эммануил Светлов, но были уверены, это то, чего ждали долгие десятилетия в богоборческой стране. Как-то раз в гости к отцу Александру в семхоз приехал Галич, тогда уже очень известный поэт и бард. Потом уже стало понятно, что это был прощальный визит перед вынужденной эмиграцией. Отец Александр крестил его дома, подальше от непрошенных глаз. Одно из самых известных произведений Галича называлось «Когда я вернусь». Не все знают, что тот единственный дом, где с куполом синим не властно соперничать небо, это храм Сретения Господня в новой деревне Пушкинского района Подмосковья, где служил Мень. Галич потом вспоминал, как во время своего первоначального интереса к религии среди самиздатовской литературы случайно набрел на книгу неизвестного ему тогда священника. «Когда я читал работы этого отца Александра, мне показалось, что это не просто необыкновенно умный и талантливый человек. Это человек, обладающий тем качеством, которое писатель Тынянов называл «качеством присутствия». Я читал, допустим, его рассказ о жизни пророка Исаии и поражался тому, как он пишет об этом. Пишет не как историк, а пишет как свидетель, как соучастник. Он был там в те времена, в тех городах, в которых проповедовал Исаия. Он слышал его. Он шел рядом с ним по улице. Галич решил, что непременно нужно посмотреть на этого удивительного автора, тем более, что сделать это было не так уж сложно. Увидев и узнав его во время службы, отец Александр положил ему руку на плечо и сказал: «Здравствуйте, Александр Аркадьевич. Я ведь вас так давно жду. Как хорошо, что вы приехали». Галич запомнил этот момент как маленькое чудо, и потом так о нем и рассказывал. Чуть позже в семхоз к отцу Александру приезжала Надежда Яковлевна Мандельштам, вдова поэта и автор мемуаров, в которых ее голосом заговорил весь XX век. «Знаете, — сказала она, — я думала, что вера в наше страшное время умерла вместе со всем остальным. А вы — живое доказательство, что не все еще пропало. Вы говорите, как раньше до катастрофы говорили самые передовые священники». Они долго сидели вместе, пили чай, а потом Надежда Яковлевна сказала: «Ваш голос — это не голос церковника. Это голос культуры, голос совести. И вас должны слышать». Александр получал десятки, сотни писем. Он читал, складывал письма аккуратно, перевязывал тесемкой, отвечал на каждое. Наташа однажды спросила: «Ты все успеваешь прочесть?» «Обязан», — ответил он. — Это мой долг, ведь это не просто письма, а души людей. Он понимал, с каждым новым словом он приближается к черте. Чем больше его слышат, тем сильнее за ним следят. Но и другого пути для себя он не видел, а слово продолжало преодолевать запреты, границы и страх. И тут произошел взрыв, который ускорил события. Два московских священника, два близких друга отца Александра, Глеб Якунин и Николай Эшлеман, написали открытое письмо патриарху. Они критиковали руководство церкви за сотрудничество с советскими властями, особенно в вопросе массового закрытия храмов и ограничения религиозной жизни. Они призывали к восстановлению соборности и проведению поместного собора с участием епископов, клириков и мирян. Документ попал за границу. Был зачитан на радио «Свобода». Скандал разгорелся мгновенно. Оба священника были запрещены в служении, а отец Глеб Якунин, институтский товарищ отца Александра, получил срок и отправился в лагерь, а затем в ссылку. А как радовались этому в КГБ! Отдел, возглавляемый Извилом Селиверстовым, укреплял свои позиции. На Лубянке работали, не покладая рук. Отделом капитана Селиверстова была инициирована большая докладная записка на имя руководства ЦК КПСС. Вновь поступила информация о распространении трудов священника Александра Владимировича Меня. Установлено, что через нелегальные каналы рукописи Александра Владимировича Меня были переданы в Бельгию, где католическим издательством «Жизнь с Богом» осуществляются публикации его работ. В СССР данная книжная продукция доставляется через дипломатическую почту и через контрабандные схемы. Помимо бельгийских оригиналов, его произведения распространяются в форме фотокопий, машинописных брошюр, в том числе среди молодежи, научной и творческой интеллигенции. В этих условиях фигура отца Александра Меня становилась особенно интересной и для власти, и для самих церковных диссидентов. Один из сотрудников отдела записал в докладной записке на имя Селиверстова: Мень не участвует в политике, но его позиция вызывает беспокойство. Он проповедует свободу духа. У него нет лозунгов, но его слушают. Он не за, не против. Он над. И правда, отец Александр держался особняком. Он знал, стоит написать хотя бы одну петицию, посетить хотя бы одну квартиру, где пишут открытые письма, и все закончится. Он был дружен с Глебом Якуниным еще со студенческой скамьи, с Иркутска. Он поддерживал его в трудные времена гонений, не боялся общаться, но сам никогда не вступал открыто в эту борьбу. Он понимал, неверный шаг, и начнется не служение, а политическая борьба. К нему действительно приходили, просили подписать письма, предлагали выступить с официальным заявлением по поводу сложившейся в СССР ситуации с правами верующих. Он выслушивал и сочувствовал. Иногда помогал советом или деньгами, если у кого-то из церковных диссидентов были материальные трудности. Но участвовать в этих процессах напрямую отказывался. Когда однажды его спросили, почему, он ответил: «Я же не политик. Моя задача — проповедовать Евангелие». И усмехнулся. Пока охотники бегают за более крупной дичью, зайчик может поскакать по лесу и поделать свои дела. Главное, чтобы зайчик не начал рычать и не решил, что он лев. Все смеялись, но каждый понимал, о чем речь. Он умел говорить просто, даже о сложном. Он умел улыбаться, даже в лицо беде. «Мое дело не в том, чтобы бороться с системой. Мое дело — дать человеку веру», — говорил он. А когда у человека есть вера, он сам поймет, с чем ему бороться и с кем. А на Лубянке за ним продолжали особое наблюдение. В одном из протоколов Селиверстов сделал рукой короткую пометку. «Объект уклоняется от участия в действиях группы Якунина и Шлемана. Вероятно, по тактическим соображениям. Возможно, самостоятельная стратегия». Он не верил, что можно быть искренне вне политики. Он знал, что любой, кто способен влиять на умы, рано или поздно становится либо врагом, либо орудием. Извил тогда решил поставить задачу перед Советом по делам религии регулярно вызывать отца Александра на допросы. Там с ним подолгу беседовали сотрудники КГБ из отдела, которым руководил Селиверстов. «Вызывают на допрос в Совет по делам религий», — удивлялся отец Александр. «Почему не прямо в КГБ?» «Наверное, так им удобнее, так сказать, под религиозной сенью. Вернее, антирелигиозной». Однажды его спросили, не боится ли он. «Конечно, боюсь. Я же достаточно опытный человек. Но страх — это не повод отступать. Страх — это просто знак, предупреждение об осторожности». Был и еще один вопрос. Зачем он общается с человеком, которого в приходе считают стукачом? «Стукач тоже человек, и у него есть духовная жизнь», — ответил отец Александр. Критиковали его со всех сторон. Правые за то, что он левый, левые за то, что он правый. «Вы не хотите проповедовать Святую Русь?» — возмущались правые. «Не хочу», — спокойно соглашался священник. «Я предпочитаю проповедовать Христа распятого». «Вы не боретесь с тоталитаризмом?» — обличали левые. «Мне неизвестен лучший способ борьбы с тоталитаризмом, чем проповедь благой вести Иисуса Христа», — невозмутимо отвечал отец Александр. И он шел дальше, слово за словом, проповедь за проповедью, а в особо сложные периоды — шутка за шуткой. Так было легче держать удар, потому что, как он говорил, иногда юмор — это способ сохранить душу от ожесточения, а если ты ожесточился, ты уже проиграл. Даже если тебе кажется, что победил.